Кирпич седьмой. После работы заехал в оптику за контактными линзами. Строгий консультант магазина Лиза, милая девушка в очках, которую ее нисколько не портили, долго и терпеливо разъясняла мне особенности различных видов линз. Наконец я остановил свой выбор на самых дорогих, сверхкислородопроницаемых, с антибактериальным покрытием. Самые дорогие линзы обошлись мне дешевле очков, которые я из досадных случайностей менял раз в полгода. И только дома вспомнил про встречу с Ритой. Блин, что делать? Очень хотелось встретиться с Лехой, рассказать ему обо всем, что произошло. Посоветоваться, что делать дальше, стоит ли увольняться. С Ритой встретиться хотелось не меньше. Я никогда не думал, что у меня хватит смелости пригласить Ритку на свидание. Тем более, боялся даже предположить, согласится ли она. Еще бы, представьте себе классическую секретаршу наших времен. Маргарита Егорова, 24 года, ноги от ушей, белозубая улыбка, стройная фигура. Добавьте симпатичное личико с синими глазами, строгий костюм с короткой юбкой под цвет глаз, приятно поставленный голос. И ко всему этому великолепию собраны длинные каштановые волосы. Старый, думающий стереотипами резвей, представлял себе Риту не иначе, как недоступную для него любовницу шефа. Шефа и никого больше. Самоуверенный Бордоенко так не считал и своего добился. А хочу ли я того же, чего и Бордоенко? У меня лет 5 нет постоянной девушки, да и была-то постоянно за всю жизнь всего одна. Мы жили вместе 2 года, пока я не понял, что любовь давно прошла. А чем жить с такой девушкой, лучше уж вообще жить одному. 5 лет одиночества – это долгий срок даже для меня. Кто знает, может свидание с Риткой – это не просто схема Бордоенко, цветы, ресторан, постель, прощай. По крайней мере, она мне нравится. В общем, я решил отменить встречу с Лехой. Но сначала надо позвонить Ритке. «Рит, привет, это Сергей Резвей». «А, привет», – радостно защебетала Ритка. «Я как раз только домой зашла. Ну что, у нас сегодня все в силе?» «Да, в кино идем. Чужой против хищника. Сегодня в Кристалл Паласе. 9:30. Фантастику любишь?» «Я нет, не очень», – сказала Рита. «Но мне все равно. В кино 100 лет не ходила. Заедешь за мной или в гостинке встретимся?» Я чертыхнулся про себя. «Все, завтра в автошколу». «Блин, у меня машины нет, Рит, но могу на такси заехать». «Да не парься, давай в 9 встретимся в гостинке». «Все, я побежал марафет наводить, до встречи». «До встречи». «Блин, тачка нужна по-любому». Набрал номер Лехи. «О, здорово, от него так и веяло бодростью и радостью к жизни, даже по телефону. Освободился?» «Сейчас тоже освобожусь, одна встреча осталась». «Лех, я не могу сегодня», – перебил я его. «Я девчонке одной пообещал в кино сходить, Рита ее зовут». «Кино? Кино – это здорово, куда и на какой фильм?» «Кристалл Палас на Чужой против хищника на 9:30», – машинально сказал я, немного ошеломленный тем, что Леха тоже собрался с нами в кино. «Чужой? Хищник? Это же разные фильмы вроде». Леха задумался. «Вроде неплохие фильмы были, может, этот ничего так будет». «Да, наверное», – скучным голосом предположил я. «Эй, да ты не думай, я отдельно от вас пойду. Че, думаешь, мне в кино сходить не с кем? А насчет пивка? У тебя насчет Риты на ночь какие планы есть? Или все серьезнее?» «Планы? Это как попрет, я пока не думал». В трубке раздался радостный гогот Лехи. «Блин, Серега, тебе еще учиться и учиться жизни, не думал он. Чему учиться? Расскажу при встрече. А я вот к чему. Если тебе именно сегодня переспать с Ритой... Ритой? Погодь, а что за разлиткой? Почему ты не с Литкой в кино идешь?» «Это я тебе тоже при встрече расскажу. Надеюсь, к встрече с Лехой придумать что-нибудь правдоподобное». «Ладно. Так вот, если тебе именно сегодня с Ритой хочется переспать, то вопросов нет, встретимся в другой раз. Если же это не горит и переспать тебе пофигу с кем, то предлагаю классический вариант – пиво, сауна, девчонки». «А кино?» «Все продумано. Смотри, я тебе звоню после кино. Мы имитируем деловой разговор. Потом ты строишь расстроенное, озабоченное лицо и говоришь ей: Риточка, милая, извини, очень важная встреча. И в таком духе. Ну, не глупый, сам сообразишь. Да нельзя заинтригованная Рита едет во свояси, а мы едем пить пиво. Идет?» «Идет». На этом мы распрощались, довольные друг другом, а я, быстро перекусив, начал собираться. Рита опоздала всего на 5 минут. Чудо девчонка, едет по эскалатору, смотрит на меня, улыбка до ушей. Я ее даже не узнал поначалу, привык к ее офисному виду, а тут джинсы, легкая куртка, волосы распущены. Ступенькой ниже стоят какие-то кавказцы в кожаных куртках. Один из них тронул ее за плечо, что-то спросил, слов не слышно. Зато видно, как Ритка отрицающе качает головой. Кавказец явно расстроен. Поднявшись, Рита внимательно изучила мое лицо, силясь понять, что же изменилось. Потом поняла, очков нет, и улыбнулась. О своем открытии не сказала ни слова. Тактичная девушка, чего уж тут. «Привет, идем?» «Идем». Она взяла меня под руку, и мы вышли на вечерний Невский. Звучит банально, но на Невском вечером всегда красиво. Романтика. Неспешным шагом дошли до места назначения. В кинотеатре народу немного, понедельник все-таки. Я купил билеты, до сеанса еще минут 10, можно успеть купить пиво. «Попкорн, кола, пиво?» «Ненавижу попкорн», – брезгливо сказала Ритка. «Пиво!» Взяли пиво и пошли в зал. Места попались хорошие. Недалеко, не близко, прямо по центру. А когда погас свет, я обнял Риту. Она доверчиво прильнула, и мне стало совсем хорошо. Фильм поразил предсказуемостью. «Кто бы ни победил, человечество проиграет», – гласила афиша. «Никто не победил. Все умерли, включая и главного чужого, и всех хищников. Из людей осталась одна альпинистка-негритянка. Чем угрожает человечеству выжившая негритянка, я так и не понял. Пиарщики в очередной раз лжанулись». «Ну, как тебе фильм?» – спросил я у Риты. «Нормально. Стандартная голливудская подделка», – улыбнулась Рита. «Мы стояли у входа и курили. Обычное пасмурное небо в этот раз скалилось яркими звездами». «Мне холодно», – жалобно сказала Ритка. Я приблизился к ней, обнял и спросил. «А сейчас?» «Теперь тепло», – сказала она, обнимая меня за шею. Рот маняще приоткрыт, глаза смотрят пристально и ожидающе. «Страшно. Так и хочется прильнуть устами к ее губам, впиться и целоваться до умопомрачения». Осточертевшая нерешительность. «Страшно. А вдруг отпрянет? Вдруг ей станет противно? Вдруг она не хочет? А потом весь офис будет смеяться». «Знаете», – будет говорить Ритка, – «Резвей меня в кино пригласил. Я думаю, а что, делать вечером нечего, можно сходить. А он после фильма целоваться полез, как озабоченный». «Ха-ха, не будет она так говорить». «Не будет. И вообще, чего это я о всякой фигне думаю? Зачем я вообще думаю в такой ситуации? Мне же не 14 лет, чтобы грузиться с такими сомнениями. 27. Не мальчик уже. А каждый раз, как в первый раз. Набери здоровой наглости, будь грубее, не бойся казаться невоспитанным. Сейчас воспитанные люди не в моде». Вспомнились слова Лехи, и я забил на сомнения и страхи. Прижал Риту к себе и впился в ее губы, как и хотел. Рита приоткрыла глаза, а ее язык, опровергая мои сомнения, проник мне глубоко в рот. «Слышь ты!» – прервал нас чей-то неприятный развязный голос. «Курить есть?» Я с трудом оторвался от Риткиных губ и ошалело оглянулся. Сзади стояли три парня. Двое из них – классические скинхеды в бомберах, в зенитских розах, а третий – Леха. «Курить?» – непонимающе глядя на Леху, спросил я. «Есть ща». Вытащил пачку сигарет, большим пальцем руки приоткрыл пачку и протянул щербатому скинхеду. Он вытащил одну сигарету, вставил зубы и спросил. «Слышь, это, корешам еще дай?» Я снова вытащил пачку и протянул. Щербатый вытащил еще две сигареты, дал второму скинхеду и Лехе и сказал. «Слышь, у тебя тут децл осталось совсем, давай всю пачку, а ты себе новую купишь». Злость постепенно наполняла меня. Ритка с интересом следила за ситуацией. «Оружие не треснет», – вспомнил я наиболее подходящую фразу. Леха довольно заулыбался. Щербатый скривился и сказал. «Не, не треснет, братан. У тебя может треснуть, как что». «Черт, или я дебил, или тут что-то не так. Проверить это можно лишь одним путем». «Да иди ты нахуй, сука! Съебался отсюда!» «Чего?» – удивился Щербатый и кивком головы врезал мне по носу. Из носа потекло что-то мокрое. Я прижал ладони к носу, Леха улыбился. Шокированный таким развитием событий, я сделал то, чего никогда не сделал бы, будучи один, без Риты. Правая рука сама сжалась в кулак, разогнулась, и кулак угодил Щербатому прямо в нижнюю челюсть. Удар получился слабым. Но Щербатый картина упал на асфальт и замер в позе зародыша. Ты че, братуха, все нормально, мы ни при чем. Извини, если что не так, испуганным голосом сказал Леха. Все, сваливаем. Они вместе со вторым зенитовцем подняли стонущего Щербатого и ускоренным шагом двинулись в сторону подземного перехода. Ритка удивленно смотрела на меня. Потом опомнилась, подбежала, вытащила платочек, прижала к моему носу и спросила. «Сереж, ты в порядке?» «Да нормально все. Давай зайдем в кинотеатр. Надо кровь смыть». «Конечно, конечно», – залепетала она. «Давай я помогу». В туалете я отмылся, набил ноздри туалетной бумагой и в таком нелепом виде вышел к Ритке. То, какими глазами она на меня смотрела, стоило 10 таких ударов.